Глава 5. Несмотря на сложность тогдашней внутренней жизни России, несмотря на попытки омолодить империю реформами, несмотря на революционное брожение, которое правительство называло крамолою, русская империя неуклонно расширяла свои пределы, пугая Европу и особливо Англию безмерностью своей военной колонизации. Огромная Амурская область по Айгунскому договору, заключенному Николаем Николаевичем Муравьевым, была присоединена к России. Через 2 года был присоединен также Уссурийский край. Таким образом, устье Амура было во власти империи. В Средней Азии русские продолжали колонизацию страны, пролагая себе путь оружием. В 60-х годах генерал Черняев завоевал Кокан. В 70-х генерал Скобелев завершил победами над туземцами русскую империалистическую политику в среднеазиатских владениях. В 1864-м, после упорной борьбы с Шамилем, был окончательно замерен Кавказ. Европа ревниво следила за военными и колонизаторскими успехами русских в Азии. Не мудрено, что европейская дипломатия заволновалась, когда обнаружилось стремление русского правительства оказать влияние на разрешении так называемого «восточного вопроса» в Европе. После Парижского мира 1856 года, умалявшего наши права в восточном вопросе, прошло 20 лет. Теперь, с 1874 года, у нас была реформированная демократическая армия, укомплектованная на основе всеобщей воинской повинности. И вообще за эти 20 лет произошли немалые изменения в нашей государственной и общественной жизни. Правительству трудно было оставаться пассивным свидетелем того, что происходило на Балканском полуострове. В 1875 и 76 годах сербы, черногорцы, болгары и другие славяне делали отчаянные попытки освободиться от власти Порты. Положение покоренных турками балканских народов в самом деле было трудное, а европейские державы, обязанные по договору 1856 года защищать интересы христианского населения Турции, бездействовали равнодушно, опасаясь только одного – возможного в будущем влияния русской монархии. Внутри России началось сочувственное славянам движение, и хотя трудно выяснить, насколько оно было широко и демократично, но совсем отрицать его наличность, разумеется, невозможно. 12 апреля 1877 года Александр Николаевич подписал манифест о войне с Турцией. История турецкой войны всем известна. Война была трудная. Приходилось воевать в Азии и в Европе. Одна плевна стоила нам огромных жертв, но в конце концов она была взята. Русские войска перешли через Балканы в Румелию. Гурка, Радецкий и Скобелев заняли Филиппополь, Адрианополь и подошли вплотную к Константинополю. В Азии был взят Карс. На берегу Мраморного моря в местечке Сан-Стефано в 10 верстах от Константинополя 19 февраля 1878 года был подписан турками мир, выгодный для нас. По нему гарантирована была независимость балканских народов. И вот эти успехи и все эти огромные жертвы были тщетными или почти тщетными. Лето и осень провел царь на позициях под Плевной. Не чувствуя себя полководцем, он устранился от руководительства армией, и официальные историки расточают ему похвалы за его скромность. Но косвенно его присутствие мешало военным действиям, потому что льстецы и карьеристы пользовались его персоной и действовали из личной выгоды в ущерб делу. Так, например, один из безрассудных штурмов Плевны, напрасно погубивший тысячи русских солдат, был предпринят в угоду царю в день его именин. Александр Николаевич усердно посещал госпиталь и много плакал. Доктор Сергей Петрович Боткин пишет в своих письмах из Болгарии: «Скорбь государя действительно искренняя и горячая. Но знает ли он причину всех этих погромов? Неизвестно. Его кругом обманывают, и кто же из специалистов решится прямо и откровенно высказать свое мнение? Все окружающее не блестит таким гражданским мужеством, которое бы давало право говорить правду там, где нужно. И все же, несмотря на все злоупотребления, ошибки и преступления, русские солдаты дошли до стен Константинополя. Это вызвало целую бурю негодования в правящих кругах Англии. в Мраморное море был выслан английский флот. Австрия, конечно, готова была при этом ловить рыбу в мутной воде. Александр Николаевич совершенно растерялся. Он то требовал занять Константинополь, что одно время мы могли сделать легко, то приказывал отнюдь не идти дальше предместий. А в это время турки под руководством англичан строили новые укрепления, стягивая войска. И наступило время, когда уже не так легко было взять мировой город, о котором мечтали Петр Великий и Екатерина. Наконец, опротестованный Англией и Австрией Сан-Стефанский договор пришлось передать на обсуждение Берлинского конгресса, где честный маклер Бисмарк, как известно, вырвал у России плоды ее побед. Мужицкая кровь, обогревшая укрепление Плевны, проливалась для того, чтобы над интересами России глумились прусские родственники императора Александра II. Александр II и на этот раз плакал много, но безоговорочно подчинился решению Конгресса. Последствием этой войны было образование Тройственного союза Германии, Австрии и Италии, направленного против России. Недовольство балканских народов, освобожденных нами, но не получивших полного удовлетворения своих притязаний, утрата внутри страны уверенности в моральной силе правительства Александра II.